Я читаю 8 главу из 3 книги Царств. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господень в скинию собрания, и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилево, собравшиеся к нему, шли перед ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег завета Господня на место его в довир храма, во святое святых, под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. И выдвинули шесты так, что головки шестов видны были из святилища перед довиром, но не выказывались наружу, они там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме 2 каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки». И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло. И сказал: «Благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду отцу моему и ныне исполнил рукою своею». Он говорил: «С того дня, как я вывел народ мой Израиля из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое. И избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем. У Давида отца моего было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду отцу моему: «У тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это лежит у тебя на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресл твоих, он построит храм имени моему». И исполнил Господь слово свое, которое изрек: «Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева, и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда он вывел их из земли египетской. И стал Соломон перед жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу и сказал: «Господи Боже Израилев, нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в этот день совершил рукою Твоею. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, сказав: не прекратится у тебя пред лицом моим сидящий на престоле Израилевым, если только сыновья твои будут держаться пути своего, ходя предо мной так, как ты ходил предо мною. И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему Давиду, отцу моему. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но призри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм этот день и ночь, на это место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на этом месте. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте этом. Услышь на месте обитания твоего на небесах. Услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего твоего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы приведут пред жертвенник твой в храм сей, тогда ты услышь с неба и произведи суд над рабами твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил перед тобою, и когда обратятся они к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и умолять тебя в этом храме, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати их в землю, которую ты дал отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат пред тобою, и когда помолятся на месте этом и исповедуют имя твое и обратятся от греха своего, ибо ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие. Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие и в сердце своем, и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы они боялись тебя во все дни, доколе и живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Если и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради твоего имени, ибо и они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он, и помолится у храма этого, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм этот, который я построил. Когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны». И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил перед тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадание к ним, в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним. Ибо они народ твой, и твой удел, который ты вывел из Египта, из железной печи. Да будут очи твои отверсты на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя. Ибо ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как ты изрек через Моисея раба твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи. Когда Соломон произнес все сие моление и прошение Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу. И стоя благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря: «Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил. Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь, Бог наш! Да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям его и соблюдали заповеди его и уставы его и законы его, которые он заповедал отцам нашим. И да будут слова эти, которыми я молился перед Господом, близки Господу Богу нашему день и ночь, чтобы он делал, что потребно для раба своего и что потребно для народа своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Его. Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне. И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. Так освятили храм Господу царь и все сыны Израилевы. В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который перед храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение и вознесший тук мирных жертв. Потому что медный жертвенник, который пред Господом был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входов Емав до реки Египетской пред Господом Богом нашим, 7 дней и еще 7 дней, 14 дней. В 8-й день Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю.